Агата Кристи. Убийство в Восточном экспрессе. Часть первая. Факты. Глава первая. В экспресс Тавры садится значительное лицо. Ранним морозным утром в 5 часов по местному времени вдоль платформы сирийской станции Алеппо вытянулся состав, который железнодорожные справочники торжественно именовали экспресс Тавры. Экспресс состоял из вагона ресторана, одного спального и двух вагонов местного сообщения. У входа в спальный вагон молоденький лейтенант французской армии во всем великолепии своего мундира разговаривал с человечком, по уши укутанным во всевозможные шарфы и кашне, из-под которых высовывались лишь красный носик и кончики грозно закрученных усов. Стоял пронизывающий холод, и провожать почетного гостя было делом отнюдь незавидным. Но лейтенант Дюбоск мужественно выполнял свой долг. Он сыпал изысканнейшими фразами на изящнейшем французском языке. Хотя в чем дело, честно говоря, не понимал. Правда, по гарнизону, как бывает в подобных случаях, ходили какие-то слухи, а генералу, тому самому генералу, под началом которого служил лейтенант Дюбоск, стало все труднее угодить. И тогда откуда-то, чуть не из самой Англии, приехал этот бельгиец. Целую неделю весь гарнизон пребывал в непонятной тревоге, а потом пошло-поехало. Один весьма видный офицер покончил с собой, другой подал в отставку, и тревога отпустила военных. Некоторые меры предосторожности были отменены. А генерал, тот самый, под началом которого служил лейтенант Дюбоск, словно помолодел лет на 10. Дюбоск нечаянно подслушал обрывок разговора между его генералом и незнакомцем. «Вы спасли нас, мой друг», — прочувствованно говорил генерал, и его седые усы подрагивали. «Вы спасли честь французской армии, вы предотвратили кровопролитие. Не знаю, как и благодарить вас за то, что вы откликнулись на мою просьбу приехать в такую даль». На что незнакомец, его звали Эркюль Пуаро, как и полагается, отвечал. «Что вы, генерал, разве я мог забыть, что вы спасли мне жизнь?» Генерал, в свою очередь, произнес какую-то подходящую случаю фразу, отрицая свои заслуги, и в разговоре вновь замелькали Франция, Бельгия, слава, честь и всякое тому подобное. Затем друзья сердечно обнялись, и разговор закончился. О чем, собственно, шла речь, лейтенант так до сих пор и не понял, но, как бы то ни было, почетное поручение проводить Пуаро на экспресс Тавры было возложено именно на него, и он выполнял его с пылом и рвением, приличествующими многообещающему молодому офицеру. «Сегодня воскресенье», — говорил лейтенант Дюбоск. «Завтра вечером, то есть в понедельник, вы будете в Стамбуле». Он уже не первый раз высказывал это соображение. Впрочем, разговоры, которые ведутся перед отходом поезда, всегда изобилуют повторами. «Совершенно верно», — согласился Пуаро. «Вы, видимо, остановитесь в Стамбуле на несколько дней». «Конечно, мне не случалось бывать там. Было бы очень жаль проехать мимо вот так». И он выразительно щелкнул пальцами. «Я не спешу и могу посмотреть город». «Святая София, удивительно красиво», — сказал лейтенант Дюбоск, который в жизни не видел этого собора. Свирепый порыв ветра заставил мужчин поежиться. Лейтенант Дюбоск украдкой бросил взгляд на часы. «Без 5:05. Всего 5 минут до отхода». Боясь, что гость перехватил этот взгляд, он поспешил заполнить паузу. «В это время года мало кто путешествует», — сказал он, оглядев окна спального вагона. «А вы, пожалуй, правы», — поддакнул Пуаро. «Будем надеяться, что вас не застигнут заносы в Таврских горах». «А такое возможно?» «Вполне. Правда, в этом году Бог миловал». «Что ж, будем надеяться на лучшее», — сказал Пуаро. «Какие сводки погоды из Европы? Плохие?» Очень. На Балканах выпало много снега. В Германии, как мне говорили, тоже. Ну что ж, чувствуя, что надвигается новая пауза, поспешно сказал лейтенант Дюбоск. Завтра вечером в 7:40 вы будете в Константинополе. Да, сказал мсье Пуаро и из последних сил, стараясь поддержать разговор, добавил. Мне рассказывали, что Святая София поразительно красива. Видимо, просто великолепно. В одном из купе поднялась шторка, и в окно выглянула молодая женщина. Ну что ж, с тех самых пор, как Мэри Дебенхэм выехала в прошлый четверг из Багдада, она почти не спала. Не спала ни в поезде до Киркука, ни в комнатах отдыха пассажиров в Масуле. Не удалось ей выспаться и прошлой ночью в поезде. И теперь, устав лежать без сна в душном, жарко натопленном купе, она поднялась и выглянула в окно. Это, скорее всего, Алеппо. Смотреть тут, конечно, не на что. Длинный, плохо освещенный перрон. Где-то неподалеку яростно бронятся по-арабски. Двое мужчин под окном говорят по-французски. Один французский офицер, другой человечек с огромными усами. Губы ее тронула легкая улыбка. Это ж надо так закутаться. Должно быть, в Алеппо очень холодно. Вот почему в поезде так безбожно топят. Она попыталась опустить окно пониже, но оно не поддавалось. Проводник спального вагона подошел к мужчинам. «Поезд отправляется», — сказал он. «Мсье, пора в вагон». Человечек снял шляпу. Ну и голова. Не дать не взять яйцо. И, несмотря на одолевавшие ее заботы, Мэри Дебенхэм улыбнулась. Потешный человечек. Таких коротышек обычно никто не принимает всерьез. Лейтенант Дюбоск произнес прощальную речь. Он подготовил ее заранее и приберегал до последнего момента. Речь продуманную и блистательную. Не желая уступить ему, Пуаро отвечал в том же духе. «Поезд отправляется», — сказал проводник. Всем своим видом показывая, как ему жаль расставаться с лейтенантом, Пуаро поднялся в вагон. Проводник последовал за ними. Пуаро помахал рукой, лейтенант отдал честь. Поезд, неистово рванув, медленно покатил по рельсам. «Наконец-то!» — пробормотал Эркюль Пуаро. «Ах!» — поежился лейтенант Дюбоск. Он только сейчас почувствовал, как он продрог. «А вот, мсье!» — проводник выразительным взмахом руки привлек внимание Пуаро к роскоши купе, особо отметив, как аккуратно и заботливо размещен багаж. «Чемоданчик, мсье, я поместил здесь». Протянутая рука красноречиво намекала. Пуаро вложил в нее сложенную вдвое купюру. «Спасибо, мсье». Проводник быстро перешел к делу. «Билеты, мсье, у меня. Пожалуйте паспорт. Мсье, как я понимаю, выходит в Стамбуле». «В эту пору года, наверное, мало пассажиров», — спросил Пуаро. «Совершенно верно, мсье. Кроме вас, в вагоне всего два пассажира, оба англичане. Полковник из Индии и молодая англичанка из Багдада. Что еще угодно, мсье?» Мсье заказал маленькую бутылку перье. Начинать путешествие в 5:00 утра не слишком удобно. Надо как-то скоротать еще 2 часа до рассвета. Довольный тем, что успешно справился с щекотливой миссией, Пуаро забился в угол, свернулся клубочком и заснул с сознанием, что ему вряд ли придется выспаться. Проснулся он уже в 9:30 и отправился в вагон-ресторан выпить кофе. В вагоне-ресторане сидела всего одна посетительница. Очевидно, та самая молодая англичанка, о которой упоминал проводник. Высокая, стройная брюнетка лет 28. Держалась она непринужденно, и потому как она ела, как приказала официанту принести еще кофе, видно было, что она бывалая путешественница. Одета она была в темный дорожный костюм из какого-то тонкого материала, весьма уместной при здешней духоте. Мсье Эркюль Пуаро от нечего делать из-под тишка разглядывал англичанку. «Решительная молодая женщина», — заключил он, — «такая никогда не потеряет голову». У нее были непринужденные манеры и деловой вид. Ему, пожалуй, даже понравились ее строгие и правильные черты и прозрачная бледность кожи. Понравились волосы цвета вороного крыла, уложенные аккуратными волнами, и серые глаза, холодные и бесстрастные. «Но хорошенькой ее никак не назовешь», — решил он. «Уж слишком она деловитая». Вскоре в ресторан вошел еще один посетитель. Высокий мужчина. Не то за 40, не то под 50. худощавый, загорелый, с сидеющими висками. «Полковник из Индии», — подумал Пуаро. Вошедший поклонился девушке. «Доброе утро, мисс Девенхэм». «Доброе утро, полковник Арбетнот». Полковник остановился около девушки, оперся о спинку стула по другую сторону столика. «Вы не возражаете?» — спросил он. «Конечно нет, садитесь». «Знаете, за завтраком не очень-то хочется разговаривать». «Вот именно. Но не бойтесь, я не кусаюсь». Полковник сел. «Человек!» — властно подозвал он официанта и заказал яйца и кофе. Взгляд его задержался на Эркюле Пуаро, но тут же равнодушно скользнул дальше. Эркюль Пуаро, он хорошо знал англичан, прочел мысль полковника. Всего-навсего паршивый иностранец. Англичане, как им и полагалось, почти не разговаривали. Они обменялись несколькими фразами, после чего девушка встала и вернулась в свое купе. За обедом они снова сидели за одним столиком и снова не замечали третьего пассажира. Теперь их разговор протекал более оживленно, чем во время завтрака. Полковник Арбетнот рассказывал о Пенджабе и время от времени расспрашивал девушку о Багдаде, где, как выяснилось из разговора, она служила гувернанткой. Обнаружив в ходе беседы общих друзей, они сразу же оживились, стали менее чопорными. Вспоминали старину Томми такого-то и Джерри сякого-то. Полковник осведомился, едет ли мисс Дебенхэм прямо в Англию или остановится в Стамбуле. «Нет, я не собираюсь останавливаться в Стамбуле». «И вы об этом не жалеете?» «Я проделала такой же путь 2 года назад и провела тогда 3 дня в Стамбуле». «Понятно. Что ж, должен сказать, я со своей стороны только рад этому. Я ведь тоже не буду останавливаться в Стамбуле». Он неловко поклонился и слегка покраснел. «А наш полковник чувствителен к женским чарам», — подумал Эркюль Пуаро. Эта мысль его позабавила. Что ж, поездки по железной дороге способствуют романам не меньше морских путешествий. Мисс Дебенхэм ответила, что ей это тоже очень приятно, но весьма сдержанным тоном. Пуаро отметил, что полковник проводил ее до купе. Экспресс въехал в живописные Таврские горы. Когда в окне показались Киликийские ворота, Пуаро, он стоял неподалеку от англичан, услышал, как девушка со вздохом прошептала: «Какая красота! Жаль, что я...» «Что вы что?» «Жаль, что я не могу наслаждаться ею». Арбетнот не ответил. На его квадратной челюсти заходили желваки. «Видит Бог, я много дал бы, чтобы избавить вас от этого». «Тише, умоляю вас, тише». «Хорошо, хорошо». Полковник метнул сердитый взгляд в сторону Пуаро и продолжал. «Мне неприятно, что вам приходится служить в гувернантках и быть на побегушках у сумасбродных мамаш и их капризных отпрысков». Она весело засмеялась. Обычная сдержанность покинула ее. «Помилуйте, забитые гувернантки отошли в далекое прошлое. Уверяю вас, не я боюсь родителей, а они меня». Они замолчали. Арбетнот, по-видимому, застеснялся своего порыва. «Интересная комедия здесь разыгрывается», — отметил Пуаро. Это наблюдение он потом не раз вспоминал. К Конью они прибыли поздно вечером, в 11:30. Англичане вышли на платформу размяться и теперь прохаживались взад-вперед по заснеженному перрону. Пуаро довольствовался тем, что наблюдал за бурной жизнью станции в окошко. Однако минут через 10 он решил, что и ему не вредно подышать воздухом. Он тщательно оделся, облачился во всевозможные жилеты и пиджаки, обмотался шарфами и натянул на изящные ботинки калоши. Укутанный таким образом, он нетвердыми шагами спустился по лесенке, принялся мерить шагами перрон и так дошел до его конца. Только по голосам он опознал 2 темные фигуры, смутно вырисовывающиеся в тени багажного вагона. Говорил Арбетнот. «Мэри». Девушка взволнованно прервала его. «Нет-нет, не сейчас, когда все будет кончено. Когда все будет позади, тогда». Мсье Пуаро незаметно удалился. Он был озадачен. Он едва узнал голос мисс Дебенхэм, всегда такой бесстрастной и деловитой. «Любопытно», — сказал он про себя. На завтра ему показалось, что англичане поссорились. Они почти не разговаривали. Девушка казалась встревоженной. Под глазами у нее темнели синие круги. В 3:30 поезд неожиданно остановился. Из окон выглядывали пассажиры. Небольшая группа людей, столпившихся возле рельсов, что-то показывала друг другу, тыча пальцами под вагон-ресторан. Пуаро высунулся в окно, подозвал пробегавшего мимо проводника. Проводник объяснил, в чем дело. Пуаро втянул голову в вагон, повернулся и едва не толкнул при этом Мэри Дебенхэм, которая стояла за его спиной. «А в чем дело?» — спросила она по-французски. Голос ее прервался от волнения. «Почему мы стоим?» «А пустяки, мадемуазель, что-то загорелось под вагоном-рестораном. Ничего серьезного. Пожар уже погасили, повреждения быстро устранят. Уверяю вас, никакой опасности нет». Она небрежно махнула рукой, показывая, что пожар ее нисколько не пугает. «Да-да, понимаю, но сколько времени потеряно?» «Времени?» «Ну да, мы опоздаем». «Вполне вероятно», — согласился Пуаро. «Но я не могу опоздать. Поезд прибывает в Стамбул в 6:55, а мне еще нужно пересечь Босфор и попасть на экспресс «Симплон-Восток», который отходит в 9 часов от другого берега. Если мы потеряем здесь час или два, я опоздаю на пересадку». «Вполне вероятно», — согласился Пуаро. Он с любопытством наблюдал за ней. Рука ее на раме окна дрожала, губы тряслись. «Это так важно для вас, мадемуазель?» — спросил он. «Да, очень важно. Я непременно должна попасть на этот поезд». Она повернулась и пошла навстречу полковнику Арбетнотту, показавшемуся в конце коридора. Опасения ее, однако, оказались напрасными. Не прошло и 10 минут, как поезд тронулся. Наверстав упущенное время, он прибыл в Хайдар-Пашу с опозданием всего на 5 минут. Босфор в этот день бушевал. Месье Пуаро переправа далась нелегко. На пароходе он потерял из виду своих спутников и больше так и не встретился с ними. От Галатского моста он поехал прямо в отель «Токотлиан».